слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши интересные и полезные беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуй, дорогие друзья. Алексей, не так давно вышла наша программа, беседа наша с тобой. «Как жизнь заново начать?» Угу. И была она посвящена тем людям, кто по каким-либо причинам попал в места заключения. И как люди выходят, что они, как они начинают жизнь, можно сказать, заново. Надо сказать, что были очень хорошие отклики к этой программе. И у меня возник вот такой вопрос. Потому что с людьми, которые прошли места заключения, которые вышли, начали жизнь, кто-то заново, кто-то, может быть, и продолжит, кто-то по-другому стал жить. Но, тем не менее, когда встречаешь таких людей, очень часто по тем или иным признакам ты понимаешь, что, ну, видно, ну, человек, да, где-то там сидел в таких местах, побывал, да, как у нас говорят, сидел. У меня вот вопрос, проходит иногда 5 лет, 10 лет, независимо от того, что сколько лет человек уже живет на свободе. А вот этот вот отпечаток, или я бы сказала так, печать тюрьмы, она на человеке каким-то образом присутствует. Вот что это за печать, что это за отпечаток и можно ли его убрать? Ну что это за печать, говорить смысла, наверное, нет. А вот можно убрать или нет, вот об этом надо поговорить. На самом деле можно убрать любую печать. Можно убрать все, что связано с чем-то таким, что тебе более не нужно. На то мы и человеки. Это же не клеймо на всю жизнь, которое лошади ставят, либо там кому-то еще. Поэтому, как на себя мы ее взяли, как нам ее, кто-то говорит, поставил, так мы можем с ней ее и убрать. Убирается печать, естественно, не с физического тела, а в мозгах. И известен мне случай, конкретный случай, когда человек отсидел 5 лет, будучи молодым, попал и очень жестко в это все дело вклинился, находился там в достаточно уважительном таком положении и очень быстро перестроился под условия, скажем так, вот, пребывания в том месте. И пытались там ломать его, пытались что-то там делать, ну, не сломили. Но вот это вот, как говоришь, печать осталась. И потом человек рассказывает. Вышел на свободу и думаю, вот чем я буду заниматься. Понятно было еще там, в тюрьме, что не вернусь больше. Мне это не нужно. Опыт пройден, это не мое. Но я чувствую, что я веду себя, вот как будто нахожусь там. В движениях, в словах, в повадках, в мыслях. И я начинаю понимать, что все мои движения, слова и мысли для этого мира не подходят. Они меня как будто тянут обратно. И дошло до того, что меня встречают люди и спрашивают, где сидел, когда откинулся и прочее, прочее. И меня это стало очень сильно напрягать. И тогда я стал думать о том, что мне сделать, чтобы избавиться вот от этого клише узнаваемости. И я стал смотреть, как рассказывает человек, на то, как живут простые люди. Как они себя ведут, как они двигаются, как они говорят, что они носят. Как они общаются. И когда до меня дошло, что мои повадки все выдают во мне вот того бывшего зэка, я решил себя перевоспитывать. Ну, мне же не нужно это, я же прошел. Я с благодарностью принял весь опыт, который был. Мне больше это не надо. Я прошел. Значит, мне необходимо входить в новую жизнь. Первым делом он расстался со всеми предметами, которые были у него от тех времен. Ему подарили, как уважаемому человеку, золотой портсигар, там, золотые часы, еще прям там, вот, перед выходом на свободу. Подарили люди, которые там очень-очень весомые были. И это были подарки очень ценные. И с точки зрения памяти, и с точки зрения, ну, самого предмета очень ценные. Говорит, когда меня осенило, я просто подошел к человеку, который, видно, вот, ну, плохо себя чувствует, нехватка у него денег. И я ему, на, держи, брат, там, золотой портсигар тебе. Ну, ты что, с ума сошел? Он там немеренных денег стоит. Говорит, это не просто портсигар, это еще портсигар оттуда. На, держи, держи, держи. Отдал. Часы отдал. Что-то там еще было, отдал. Все, вот раздал, что было. Потом я стал наблюдать, как я двигаюсь. Я обратил внимание, что я так же, как в зоне, сажусь на корточки. Я говорю, все, не буду садиться на корточки. И даже если было очень тяжело, я на корточки не садился. Я стал обращать внимание, как я себя веду, какие у меня положения рук, положение пальцев. И я просто себя вот держал в руках вот так вот, чтобы у меня пальцы там не оттопырились, руки, чтобы не уходили куда-то там, не эмоционировал, просто держался на руки и все. Потом стал обращать, какие слова вылетают. И я стал говорить, эти слова я не употребляю. Манера подачи этих слов. Я сказал другую манеру. И в течение года-двух полностью в себя человек исправил. И когда он себя исправил, он увидел, что другие люди к нему стали тянуться. Как к обыкновенному человеку, у которого есть уверенность в жизни, стойкость, характер, что-то такое, придумки какие-то, предпринимательская жилка. И у него все стало налаживаться. И когда его выкинули из семьи, когда он попал в тюрьму, то через какое-то время его приняли обратно в эту семью, потому что он стал другим человеком. Вот нужно было 2-3 года для того, чтобы измениться полностью. И вот после этого его приняли в семье. И дети, которые у него там малолетние-то были, они выросли в это время, они тоже его приняли, потому что они увидели, что это другой человек, это близкий человек, на которого можно положиться и у которого большой опыт. Вот таким образом человек может снять с себя любую, как назвала, печать. Это привычки, это предметы, это движения. А глаза, выражение глаз, выражение лица, ведь это тоже очень сильно отличает. Ну вот знал человека, вот ты видел его таким до того, как он попал в те места. А выходит он, у него совсем другие глаза, у него совершенно вот измененное лицо. Когда человек начинает работать над собой, над своей внешностью, над своим разговором, над движением рук и так прочее, прочее, прочее, то у него меняются и глаза, потому что он осмысленно это начинает делать. Оттуда он и выходит человеком забитым, испуганным, например, подавленным, озлобленным. А здесь он себя это сбрасывает, поэтому взгляд становится другим. Он не смотрит, что вокруг враги, он смотрит, где друзья. Он не смотрит, кто его может, например, оскорбить, унизить, там какой-то, как он, вертухает над ним стоит, там, да, или начальник. А он понимает, что теперь он хозяин жизни в этой, и теперь он ответственен за себя, за свою семью, за окружение. Глаза по-другому будут работать. Он теперь не смотрит с волчьим прищуром на всех, а он ищет соратников, друзей. Но для этого надо внутри себя что-то изменить, подготовиться, печать снимается внутри. Все остальное отваливается само собой. Вот она внутри, вот эта скрепа, держит эту привычку, такой взгляд, сякой взгляд, поведение, слова и прочее. Убираешь ее внутри, убираешь свое представление, больше не нужна. И все остальное отваливается. Вот представляешь себе скоросшиватель. Вот там с дырочками бумажки, вот там лежит 100 бумаг. И они вот и скоросшивателем собраны. И ты вдруг вот это вот снимаешь, то, что их держит. И переворачиваешь скоросшиватель, и больше ничего не держит, они разлетаются все. Вот то же самое человека, вот эта печать, которая все держит, вот ее ты сковырнул и убрал, и все остальное отваливается. И взгляд, в частности, становится другим. И получается, что никакой магии. Я-то почему-то представляла, что, может быть, нужно там как-то что-то сделать, какие-то, может быть, магические ритуалы, чтобы вот там энергии эти ушли, от эгрегора отключиться, еще что-то. А разве это не магия? Магия – это когда человек может, когда могущественный, так могущественный сам с собой, сам над собой. Вот это главная магия. Магия – это творение чего-то в жизни, которое ты осознаешь, которое ты очень хочешь, которое ты представляешь. Вот что такое магия. И какая тебе еще магия нужна? Да вселенной творятся по этой магии. Когда ты понимаешь цель, ради чего, для чего, ты ее видишь четко, выстраиваешь к ней путь, выстраиваешь шаги, и их исполняешь, и не отвлекаешь на всякую ерунду. Вот это и есть магия. Что деревенская магия, что космическая магия, все одинаковое. Поэтому человек, который начинает исправлять себя через осмысление, это самый главный маг. Он делает чудо в жизни, чудо своей, в своей, своей жизни. В своей жизни он производит чудеса. Это магия? Какой еще магии надо? Еще вот такой вопрос. Некоторые, выходя из мест заключения и, соответственно, получив там много запретов на какие-либо там действия, употребления, привычки, потому что ведь там негде взять пиво попить, там покурить, хорошие сигареты какие-то. Не у всех есть такая возможность. Может быть, там это и можно, я не знаю точно. Но, тем не менее, выйдя на свободу, начинают вдруг активно эти привычки возвращать. Вместо того, чтобы, ну, взять и как-то вот эту вот жизнь-то начать не просто заново, а улучшить ее. Вот чем это вызвано? Вызвано тем, что человек не понимает вред этих привычек. Вот и все. Если человек понимает, что это мне вредит, и это меня может привести к каким-то проблемам, так я не буду этого делать. Ведь очень часто именно из-за этих проблем люди попадают туда, в такие места. Приводят это что? Какое-то одурманивание мозгов, одурманивание в жизни. И вот в этом бреду-то люди и попадают в такие проблемы чаще всего. Конечно. Когда человек потом возвращаются, получается. Ну да. Когда человек не понимает, что он делает и что будет в итоге, то в этом случае тогда происходят все проблемы. Вот в этом главная причина всех неприятностей. Когда ты понимаешь, что тебе это больше не нужно, то тебе это становится просто не нужно. Организм от этого избавляется. Сколько у меня знакомых, которые говорили: Алексей, я никогда не брошу пить, потому что я тогда буду белой вороной, потому что я не смогу расслабиться. Ну, причин огромное количество придумывали. Я говорю: дорогой мой друг, давай так, тебе скажу пару слов. Ты мне не возражай и не поддакивай. Ты просто их послушай. И себе задай вопросы и дай ответы, только честные. И мы начинали с ним говорить, отвечая. Вернее, задавал вопросы я, и он для себя внутри отвечал. Мне он не говорил ничего. Вот это тебе нужно? Да, нет, нет. А вот от этого есть радость? Да, нет, нет, там и так далее. И когда мы так разбирали все-все по порядку, он так говорит: ну, в общем, ты правильно говоришь, но это ж вот на словах, а вот как на деле. Я говорю: вот смотри, в тебе сейчас уже зерно посеяно, здравомыслие. Это зерно прорастет со временем. И ты увидишь, насколько мир изменится, когда ты перестанешь употреблять любой вид наркотика. Вот просто изменится. Он такой: да ты сказочник там придумаешь. Проходит месяц-два, подходит человек и говорит: мне что-то курить не хочется больше. Я чувствую, что это привычка и меня тянет. Но мне не хочется курить. Я как будто бы это вот зомбирован тобой. Я говорю: я тебя не зомбирован. Я просто поговорил, и ты сам это принял, ты сам это осознал. Говорит: ну, в общем-то, да. Потом проходит еще два месяца, говорит: а я все, больше не курю. Говорю: а почему? А потому что я понял, что это мне не надо, и потом я подождал два дня, и все, у меня организм стрепыхнулся, и больше он куриву не тянется. Ну, говорю: ну, то же самое с выпивкой будет. Он: не, ну, выпивка, ну, там, это же проходит еще месяца два. Подходит, говорит: я и пить перестал. Я говорю: а почему? Говорит: я понял, что это не надо. И та же самая история. Не надо, и все. И человек теперь, спустя несколько лет, смотрит на тех, которые выпивают и курят, как на сумасшедших людей. И говорит: я же сам же был такой. Я сам был такой, и я не верил, что из этого можно выйти, что без этого можно жить. А теперь я чувствую, насколько это классно, насколько это хорошо, когда ты всегда трезвый, когда ты адекватен к этой жизни, жизнь адекватна к тебе. Потому что ты управляешь жизнью, когда трезвый. А когда ты пьяный, когда ты под каким-то там шафе, то в том случае тобой жизнь управляет. Вернее, не жизнь сама, а кто в этой жизни присутствует рядом с тобой. Ты становишься подчиненным, ты становишься зверушкой, которую куда-то кто-то пинает, направляет и так далее. Это можно отнести ко всем людям, вот абсолютно к тем людям, которые все еще продолжают употреблять какие-то наркотические. Конечно. Но я почему это сказала именно о людях, которые выходят из мест заключения? Потому что очень бывает, не буду говорить часто, но бывает так, что для них это стресс. И если была стрессовая ситуация, по которой они попали в эти места, то еще нужно какое-то время, по их мнению, чтобы это все забыть. И вот это как раз им помогает якобы расслабляться, разгружаться или отвлекаться. Вот существует вот такое мнение. Я ни разу не видел человека, которому бы наркотик помог решить какую-то проблему. Вот ни разу не видел ни одного человека. Усугубить проблему, да. Ведь если человек дал себе дубиной по башке и отрубился от этого мира, это не означает, что та проблема, которой он испугался, исчезла. Ну, к примеру, представляешь, на тебя бежит бешеный слон. Ты испугался его и дубиной себе в бошку. Бабах, и свалился. И лежишь. Так ну слон что? Мимо проскакал. Ну как, он тебя раздавит? Либо какой-нибудь там медведь, который за тобой ходит, либо тигр, либо волк там голодный. Ну кто, какой-то зверь. Тебе страшно, дубины по башке седал. Ну что, проблема исчезла? Что, зверь вместе с этим растворился? Ну это как страус, который прячет голову в кусты, в траву, для того, чтобы якобы не видя врага, все, враг его тоже не видит. Ну и чего? А теперь представь, проблема осталась, вот он отрезвел, а проблема-то не исчезла. Но одна проблема тянет другую проблему за собой. И если ты не исправил одно, то вторая появляется. Теперь уже две проблемы. Значит, по идее, это нужно теперь в два раза больше принять наркоты. Потом, ну, принял, хорошо. Ну, третья проблема появилась. Потом проблема с людьми появляется, потому что кому-то что-то обещал, что-то не сделал, либо у кого-то что-то занял, не отдал, либо что-то сделал плохое человеку для того, чтобы наркоты набраться. Значит, проблема увеличилась, количество обиженных, брошенных и кинутых людей тобой, обманутых, тоже увеличилось. Это что, решение? Это что, польза какая-то? Да ни в коей мере. Поэтому только от дурости человек может для себя принять решение, принять наркотик для того, чтобы избавиться от какой-то проблемы. Но самое-то смешное, что ему эти мысли заложили в голову. Ему говорят, о, да тебе надо расслабиться после этого всего. Да тебе надо отойти после этого всего. Поэтому вот тебе дурман, то есть наркоделец подходит к нему. Наркоторговец говорит, на, тебе надо расслабиться. Так он же дает тебе для чего? Чтобы ты потом подсел на это, чтобы ты потом от него был зависим. Вот классное решение проблемы. Самый лучший способ решить любую проблему – это решать эту проблему. Самый лучший способ отвлечься от чего-то – это заняться каким-то делом. Когда человек занимается каким-то важным делом в жизни, все остальное для него не существует. Он в этом деле, он решает очень важное, что-то интересное для себя. Найти для себя дело. Занятие. Потому что лучший отдых – это смена занятий. Все. И если ты устал, самый лучший отдых – это лечь поспать. Вот как показывает практика. Пройти погуляться. Что-то вот сделать такое, что тебя отвлечет. Переведет тебя на другое. А себя засовывать какую-то дрянь, который тебя уничтожает, уничтожает твой мир, уничтожает твой имидж в мире, делает тебя зависимым, слабым, дохлым. Ну, это самое-самое глупое, что может быть. Ну и самая большая еще глупость состоит в том, что это и как раз помогает людям опять попасть в те ситуации, из которых они выходили и столько проходили много. И я так понимаю, что и усугубляет как раз ту самую печать, о которой мы сегодня и говорим. Но в этом случае печать-то не снимается. Да. Изменений в голове не произошло. Скоросшиватель остался с теми же самыми бумажками. Вы просто заводите еще одно дело, которое в дальнейшем будет на столе, например, там прокурора. И потом судья по этому делу вынесет новый приговор. Вот что происходит. Но старое дело осталось, и оно будет усугублять. Это уже рецидивист. Дадут больше. С худшими условиями. Вот мне почему-то сейчас очень захотелось, чтобы ты обратился к тем людям, которые вот стремятся сделать свою жизнь лучше, которые прошли непростой путь, непростые жизненные ситуации, вышли из этих... из разных мест, в том числе из мест заключения. И вот что-то вот сказал вот такое, Свет, вот как мы обычно говорим в завершении эфира, вот сейчас пожелайте что-то нашим слушателям и зрителям. Вот скажи, пожалуйста, что-нибудь такое от сердца идущее. Вот это подстава, да, с твоей стороны. Давай что-нибудь выдам. Да на самом деле все очень просто. Дорогие друзья, надо понимать, что человек – это тот, который первое, решает проблемы с осознанием того, откуда проблема появилась, для того, чтобы больше эту проблему не допустить. А человече это тот, который не допускает проблем вообще в своей жизни, потому что он ведает этот мир и ведает себя как часть этого мира, находясь в нашем пространстве, в окружении людьми, с людьми. Поэтому если вы человек, то в этом случае вестись на всякие разводки, давай кольнись, давай ширнись, давай покури, давай выпей, и проблема решится, вы уже не будете. Потому что вы понимаете, это не решит ваши проблемы. Взрослый человек, еще раз скажу, это тот, который ответственен в первую очередь перед самим собой. Во вторую очередь перед теми, с кем он взаимодействует и с кем он рядом находится. Тот, который делает мир лучше, тот, который отвечает за этот мир. Вот я предлагаю каждому быть взрослым человеком. А для взрослого человека не нужны ни воспиталки, ни какие-то там наставники, потому что он уже взрослый. И тем более ни какие-то там надсмотрщики за тем, чтобы он что-то там не натворил. Ну, естественно, и места заключения для взрослого человека тоже не нужны. Он там просто не окажется. Какие бы там кто вам доводы не приводил, что это все обстоятельства жизни, так случилось. Да нет, друзья, мы сами себя ставим в ту позицию, из которой нас потом куда-то отправляют. Так вот, взрослый человек не ставит себя в ту позицию. Взрослый человек не подставляется, потому что он взрослый. Он понимает, что к чему и для чего. И взрослый человек никогда в иллюзии, связанной с наркотой, неважно, табак это, алкоголь это, либо какие-то другие виды наркотиков, не попадает, он не пользуется этим. Это ему не нужно. Для взрослого человека жизнь интересна сама по себе, потому что он в жизни творец. Будьте взрослыми, будьте творцами. И все будет у нас, у всех, хорошо. Благодарю тебя, Алексей. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Благодарю, Елена, благодарю, друзья, за очень интересные вопросы. На сем мы с вами прощаемся, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся, услышимся. Быть добру! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!